Монахи, все, что ты знаешь о галактике, — ложь, сочиненные Сатаром для того, чтобы лишить людей кораблей и космоса. Никто нас кораблей не лишает, — обидевшись, заявил Навк. Хочешь, лети в космос на здоровье, только это очень опасно. И Сатар, то есть корабельная корпорация Сатара, оберегает нас. И хорошо, что весь флот автоматизирован, что корабли водят механоиды, меньше жертв будет. Мои родители погибли из-за собственного упрямства, и надо мной весь наш интернат смеялся. Старик очень внимательно слушал Навка. «Дожди-лика», — произнес он, когда Навк замолчал. «Девочка моя, когда я умру, не возвращайся к людям, теперь это такая дрянь». И тут дверь в каземат, лязгнув, открылась. В узкий проем въехала гусеничная платформа с непонятной конструкцией наверху. Четыре прожекторных луча ударили с платформы в старика. Его седые кудри пронзительно заблистали. Непонятная конструкция задвигалась, поднимаясь. Из платформы встал могучий террор-механоид в броне. Жерло его лучебоя, телескопически вывинчиваясь, нацелилось на старика. — По приказу Сатара ты должен быть уничтожен! — хрипло прорычал он и сам дал себе команду. — Огонь! Глава четвертая. Силант. Удар встряхнул весь каземат, так что нетопыри посыпались с потолка. Проломив противоположную стену, по каземату стремительно прокатился грохочущий огненный шар. Он ударился в террор механоида и лопнул, разлетевшись в клочья. Террор механоид застыл у двери оплавленной, покосившейся болванкой. Пламя плясало на его плечах, на камнях вокруг него. Навка и старика сбила с ног, но старик моментально вскочил. В пролом стены пролезал широкоплечий горбатый карлик. От него словно исходила какая-то энергия. Навка почти физически ощутил, как опасна близость к нему. — Силант? — хрипло спросил старик. — Галактика, цветущий куст приветствует королеву миров! — складывая руки на груди, глухим, но сильным голосом, сказал Горбун. — Млечный путь во мгле, — произнес старик, пристально глядя на пришельца, — но с твоей помощью мне будет легче закрутить Валатурб. Для этого я и шел 44 таланта времени, что сделал для Млечного пути мой брат Ребран. Он погиб, — отрывисто ответил старик. Мы сами выбрали свою судьбу. Я счастлив, что брат Требран выполнил свой долг. Что предстоит мне? Ты должен помочь мне выбраться с Иелаха. Разбитая конструкция входа вдруг отлетела в сторону, и в проеме показался другой террор-механоид. Он едва успел подняться и выставить лучебой, когда словно бы огромный невидимый каблук наступил на него и с хрустом раздавил. Старик и Силант нырнули в освободившийся проход и исчезли, оставив Навка одного. И сразу после этого свод над головой Навка просел и осыпался. Оглушенного и полуздохнувшегося, отчаянно кашляющего, Навка выволок из обвалившего за каземата третий террор-механоид. Безжалостные стальные манипуляторы бросили Навка в клетку на корме механодонта. Юркий механерикс, летевший под потолком, кинулся вперед, завывая басовитые сирены, чтобы освободить дорогу. Тяжелый механодонт побежал по тоннелю вслед за ним, унося на спине Навка. Навк трясся, цепляясь за прутья клетки, и видел, как переполошились все механические бестии Иелаха. Шагали тяжело вооруженные механозавры, Гренадеры механоиды мчались по боковым ходам.